Вечер того же дня. Ленинград, улица Егорова, общежитие Института инженеров железнодорожного транспорта. Длиннющий коридор словно прострелил старое здание насквозь, оставив в стенах по входному и выходному отверстию, по окну на торцах с мутноватыми от осевшей пыли стеклами. Двери, двери, двери, бесконечные двери по обе стороны, застарелый запах мастики и потрескивание рассохшегося паркета елочкой под ногами. Нашел нужный номер и замер, прислушиваясь. Я был готов ко всему, включая веселый регот из уже пьяных глоток. Все-таки старый Новый год. Но было тихо. На мой стук из-за приоткрывшейся двери сначала осторожно выглянул один глаз. Идущий откуда-то сзади рассеянный свет окрасил его в загадочный, темно-синий, почти кобальтовый цвет. «Ты?» — поразилась она, распахивая дверь настежь. Стало светлей, и в глаза девушки вернулась приметная голубизна. Выражение крайнего недоумения на ее лице сразу окупило потраченное время. «Я? Привет. Пустишь?» И протянул вперед здоровенную коробку из кафе кондитерской «Север». «Ай, моя любовь, фигурный!» Брови хозяйки радостно взметнулись вверх, и я был энергично вдернут в комнату. Софья, опершись на косяк, наклонилась мимо меня в коридор и повертела головой, оглядываясь. Я судорожно выдохнул сквозь зубы. Близко, слишком близко. Аж теплом прошлось по лицу. «За репутацию беспокоишься», — усмехнулся через силу и опустил на пол сумку. «Да что мне та репутация?» — отмахнулась Софья, прикрывая дверь, и небрежно дунула вверх, прогоняя свалившуюся на глаз прядь светлых волос. «Да и чем ты можешь ей навредить?» «Ну вот и славно», — легко согласился я, передавая торт. «А чай в этом доме найдется?» В животе у девушки протяжно заурчало, и она ойкнула негромко и смущенно. «Брось!» — махнул я рукой и наклонился, расстегивая молнии на сапогах. «Между нами, врачами, говоря, что естественно, то не безобразно». «А это в честь чего вообще?» — Софья демонстративно покачала тортиком. «Пятница 13-е», — меланхолично пожал я плечами, распрямляясь. «Порой в такие вечера творятся страшные злодейства и великие непотребства». Она неожиданно зло прищурилась. «Так, ребенок, может, мне лучше прямо сейчас тебя за дверь выставить? С твоими подростковыми фантазиями?» Я неторопливо повесил куртку на гвоздь и обернулся, стараясь придать своему голосу убедительности и укоризны. «Поразительно, как в такую очаровательную головку могут приходить столь похабные мысли? Да еще по столь незначительному поводу». Софья побуравила меня взглядом из-под лобья. Видно, я прошел какую-то проверку, потому что спустя пару секунд она начала краснеть. Посторонилась и смущенно забормотала, глядя куда-то в пол. «Проходи. Мне сейчас чай. Только лук доварю, там уже почти готово». «Лук?» — заинтересовался я. «Французской кухней балуешься?» Мы склонились над эмалированной кастрюлькой, парившей на электрической плитке. «Вот». Девушка подняла крышку, показывая. Там, в побулькивающей желтоватой жижице, лоснилась мелко порубленная луковица. «Ага, суп с плавленным сырком», — догадался я, принюхавшись. «Лук, морковка, картошка и вареная колбаса». «Здесь упрощенная рецептура», — Софья швыркнула с ложки, пробуя готовность. «Только лук. Вряд ли ты настолько голоден. Ты как вообще меня нашел?» «Будешь смеяться», — я завертел головой, осматриваясь. «Но прием родственник из провинции в твоей регистратуре сработал. Главное, пожалостливее шмыгать носом. Сколько тут у тебя? 10 метров есть?» Высокий потолок был свежевыбелен. Вдоль стены — односпальная панцирная кровать, прикрытая узорчатым покрывалом. На полу — тонкий матерчатый половик. В общем, чисто и опрятно, даже несмотря на кривовато поклеенные обои. Да и сама Софья в легком домашнем халатике и теплых тапках на 3 размера больше выглядела неожиданно уютно. 9. Она тоже заозиралась. «Это еще ничего. За стенкой 4,5, да на семейную пару с младенцем». «Весело», — заметил я и прошел дальше, к столу. Обои над ним пестрели надерганными из журналов картинками, преимущественно с Мироновым, Тихоновым и Делоном. «Красавчики», — протянул я, разглядывая. Вышло неожиданно желчно. «Ого, ревнуешь?» — мурлыкнула девушка, расслышав интонацию. Губы ее изогнула ехицей. «К бумажкам?» — задрал я одну бровь и смерил Софию высокомерным взглядом, а потом фыркнул. «Глупости какие!» И неожиданно почувствовал, как заливает жаром щеки. «Да что за черт? Проклятый возраст!» «Мальчишка!» — протянула она насмешливо, откровенно любуясь моими пылающими ушами. «Ну да, не девчонка», — подтвердил я торопливо. «Нормальная реакция. Согласись, было бы гораздо хуже, если бы я краснел из-под тишка, любуясь товарищем по парте». Софья опустила глаза и чему-то улыбнулась. На обращенной ко мне щеке проявилась милая ямочка. Заглянула в чайник. «Есть водичка, не надо идти. Ну ладно, давай чай с тортиком пить, а супчик мой пусть настаивается на завтра. Или даже на послезавтра». Софья попыталась разрезать столовым ножом бичеву на коробке. «А нормальный нож в доме есть?» — отодвинул я ее в бок. «Этим только головы мухам отпиливать». Она побренчала чем-то в ящике стола, а потом извлекла на свет Божий проржавевшую по краю железяку, наполовину обмотанную потертой темно-синей изолентой. Я закатил глаза и с безнадежностью в голосе уточнил. «Бруска точильного, конечно, нет». А потом вернул должок за мальчишку, снисходительно протянув. «О, женщина». Справились в итоге. Я накромсал, иначе не назовешь, торт. Софья заварила в литровой банке крепкого чая, и мы бодро стартовали. Первый кусок закончили ноздря в ноздрю, но на втором Софья решительно вырвалась вперед. Я уже неторопливо ковырял чайной ложкой в жирном шоколадном креме, а она продолжала перемалывать безе с настойчивостью оголодавшей саранчи. Дальше я и вовсе спасовал, осоловело откинувшись на спинку. Она же приступила к третьей порции. Но тут завод кончился и у нее. Смотреть на торт с вожделением во взоре еще могла, но есть уже нет. Я, расслабившись от сытости, беззастенчиво разглядывал девушку и делал то, чего обычно старался избегать. Думал о себе. Кто в сущности я есть? Что за странное создание из меня получилось? И не подросток с опытом взрослого, и не взрослый в теле подростка. Откуда это сочетание несочетаемого? Неукротимость желаний, что заставляет делать глупость за глупостью и получать от этого болезненно сладкую радость? Да вот это хоть прямо сейчас. И рядом с этим вроде бы взрослое стремление взять на себя ответственность за кого-то еще, прикрыть, приписать за собой. Не за красивые глаза и не в надежде на тварное тепло, а просто так, для себя, для души. Странная, однако, получилась из меня химера. Его превосходительство зовет ее своей и даже покровительство оказывает ей, выстучил я пальцами мелодию из водевиля. Софья тем временем доклевывала крошки безе с одной коробки. «Как семечки», — призналась, смущенно улыбнувшись. «Не могу остановиться». Наконец она отложила ложку. Оперлась локтями на стол, сложив кисти перед ртом, и чуть подалась вперед. Взгляд стал игриво-снисходительным. «Ну, расскажи, что принес в дневнике за четверть? Что по поведению? Девочек в классе не обижаешь?» «Об оценках, значит, хочешь поговорить?» Сладко улыбнулся я в ответ. Софья тревожно заерзала на стуле, что-то учуяв в моем тоне. Я выдержал паузу и продолжил. «Ну давай, расскажи тогда, почему не даешь больным указание аспирин молоком запивать?» Она открыла рот, собираясь что-то сказать, и закрыла. Потупилась и потянулась долить чая в наполовину полный еще стакан. Я тихо порадовался. Умение вовремя промолчать дается лучшей половине человечества настолько плохо, что редкие исключения из этого правила заслуживают особо бережного отношения, наподобие существ, внесенных в Красную книгу. «И мне добавь», — закрыл я тему и еще раз покрутил головой, вглядываясь уже в детали. Со шкафа, что отгораживал кровать от двери, на нас свысока поглядывал видавший виды рыжий чемодан с округлыми латунными уголками-накладками. Из-за него высовывались рукояти бамбуковых лыжных палок с потертыми лямками. На открытой сушилке на подоконнике посуда в разнобой. Среди нескольких алюминиевых ложек и вилок откровенно столовского вида выделялся своим добротным блеском штопор. Стопка разномастных книг рядком. Я пригляделся к названиям на корешках и поперхнулся. «О, боже мой!» — схватился за голову. «Какой же я идиот!» «Есть такое», — согласилась Софья степенно. «А как догадался-то?» Я обескураженно потер лоб кулаком. Сколько сил брошено не на то, сколько времени протекло зазря между пальцами. А ведь мог бы и сам сообразить, без подсказки. «Ты стенографию изучаешь?» — спросил у девушки. «Что?» Она явно не ожидала этого вопроса. «Ну да, ходила на курсы». «Сложно?» — спросил я, чтобы что-нибудь сказать. «Да какая на самом деле разница, сложно или нет? Для меня нет». «Эх, а ведь мог бы на каникулах не строчить тетради стопками, а стенографию изучить, и те же самые обзоры просто полетели бы, да еще и время осталось бы». Я разочарованно вздохнул и прислушался к объяснениям. «Сокращенное написание букв. Большую часть гласных выкидываем. На окончание слов по одному из специальных символов. И сразу раз в пять запись быстрее идет. Смотри». Софья с энтузиазмом выхватила из стопки тетрадь и потрясла ею перед моим носом. «Вот мой конспект последней лекции в Малом Эрмитаже. По прерафаэлитам. 2 часа всего на 3 листах уместилось». «Что?» Я молча смотрел на нее. «Ну, что?» Софья еще раз дунула вверх, сгоняя непокорную прядь. «Прерафаэлиты, значит?» — уточнил я, с трудом удерживая голос спокойным. Она поняла. Прищурилась. «Думаешь, если тетя здесь вот так живет, то она совсем идиотка?» «Нет, но...» — я смешался. «Ты и прерафаэлиты...» Ее глаза подернуло хмарью близкого уже шквала, и я выпалил с жаром, не задумываясь. «Слушай, извини, дурака, а? Виноват, правда. Осознал, каюсь». Выражение острой обиды в глазах напротив заколебалось, словно решая, разразиться взрывом или нет, а потом перетекло в усмешку. «Эх, пользуешься ты моей девичьей слабостью. Ну ладно, за фигурный торт я еще не то могу простить». «За этот или за следующий?» — выдохнул я с облегчением. «Вот ведь зараза, а? Давно так по ушам не огребал. И что обиднее всего, заслуженно». Ее взгляд посерьезнел. «Кстати, на обедах экономил или у родителей стянул?» Я вольготно откинулся на спинку стула, сцепил пальцы на затылке и обрадованно сообщил. «А, с тебя тоже, Вера». «Вот как?» — Софья задумчиво потеребила мочку. «Для овощебаз, донорства или укладки рельсов по ночам ты еще молод. Ну давай, быстро придумывай». «Двойная Вера», — с удовольствием огласил я. «Или даже тройная, раз согласна была стыренная есть». «Луковым супчиком возьмешь?» — невинно вопросила девушка, и я поперхнулся. «Да ну тебя! Неужели тут ничего интереснее нет?» Я окинул Софью собственническим взглядом. «Так откуда у Буратино сольда?» Не дала она увести разговор в бок. Я снова посмотрел на нее с невольным уважением. Опять удивила. «По правде сказать», — преувеличенно тяжело вздохнул я, «Буратино горбатится, как папа Карло. Все сам, все своим трудом». Скепсиса во взгляде Софьи хватило бы на 10 прокуроров. Я встал. «Как тебе эти джинсы?» «Ну...» Она недоуменно передернула плечами. «Ничего вроде. Повернись. А зачем лейбл оторвал?» Я повернулся еще раз и поднял со значением палец. «Не оторвал, а не пришил. Невелика разница в словах, а как по-разному звучит, да?» «Врешь», — — неуверенно спросила девушка после короткого молчания. Я сел и усмехнулся. «Так что не волнуйся, не голодал, и кровавый след за этим подарком не тянется. Это несколько часов моей работы». Софья перевела взгляд на коробку фигурного. «Пять с полтиной за несколько часов?» Что-то прикинула про себя и кивнула. «Неплохо. А для такого молочного возраста так очень даже впечатляюще. Мне начинать завидовать?» «Ой, ну точно идиот», — простонал я, опять вставая. «Клинический». «Ну ладно. Только, София, без глупости, пожалуйста». Пальцы ее принялись нервно теребить полу халата. Я прошел к сумке, что лежала у двери, и стал неловко извлекать оттуда коробку. Спину мне сжег настороженный взгляд. «Вот», — повернулся я и снял крышку. «С новым, ну и заодно со старым Новым годом. Померь, а то я на глазок взял». Софья с опаской заглянула в коробку. «Ты с ума сошел!» — ошеломленно выдохнула она и отпрянула. Глаза ее лихорадочно заблестели. «Софи!» — сукоризной протянул я. «Нет!» — она вцепилась ладонями в сиденье и решительно затрясла головой. «Нет! Мне надо будет с твоей мамой поговорить! Или лучше сразу с папой!» Я слегка улыбнулся, представив сцену. «Ты точно сумасшедший!» — сформулировала Софья диагноз и с силой потерла правый висок, словно пытаясь прийти в себя. «Не-а». Я поставил коробку с сапожками на стол и сел, закинув ногу на ногу. «Папа недавно приводил своего товарища-психиатра». «И?» — девушка недоверчиво наклонила голову к плечу. «Справку тут не выписал, но уверил всех в моем полном психическом благополучии. Сказал, что это моя особенность, раннее психологическое взросление». Лицо Софьи приняло то крайне редкое выражение, что возникает у людей, когда желание постучаться головой о стенку становится невыносимым. «И?» — она обхватила себя руками, словно ее зазнобило. «Что я, по твоей мысли, должна взамен?» «Да ничего ты не должна», — пожал я плечами. «Слушай, давай поговорим, наконец, как два взрослых разумных человека». Девушка хмыкнула с отчетливым скепсисом. Я доверительно наклонился к ней. «Смотри, Софи, мы с тобой пересекались за прошлый год 4 раза». Кривовато усмехнувшись, я повторил. «Всего 4. Может, так совпало, но каждый раз было и легко, и весело. Как ты меня в сугроб отправила, помнишь?» На ее губах тенью промелькнула легкая улыбка. Промелькнула и исчезла, оставив лишь непреклонную решимость в глазах. «Поверь», — продолжил я, разводя руками, — «это всего лишь несколько часов моей работы. Не так уж много для подарка одной забавной девушке в белом халате. Ну, пожалуйста, Софи, не лишай меня права совершать поступки». Брови ее вздернулись, и она посмотрела на меня, как на диковинное животное. «Сегодня я тебе помог», — продолжил я уговоры. «Завтра ты мне. Ну или хотя бы развеселишь при встрече». Я попытался улыбнуться, но вышло не очень. «Еще чуть-чуть, и губы начнут дрожать от обиды», — с тоской понял я. Похоже, что пару последних фраз Софья не услышала, продолжая что-то выглядывать во мне. «Пойми», — сказала она тускло, — «я не могу их взять». Я обреченно помолчал, разглядывая свои носки, не по размеру крупные и мешковатые. Идея пришла неожиданно. «О!» — дернулся я. «А давай ты их у меня купишь. С рассрочкой платежа. Отдашь частями, когда сможешь». На щеки девушки вернулся легкий румянец, и она с отчетливым интересом покосилась на лоснящуюся в коробке кожу голенища. Я достал сапожок и завертел в руках, негромко воркуя себе под нос. «Финские, как раз для нашего климата», — засунул руку внутрь. «О, какая толстая меховая подкладка! Сами из натуральной кожи, носиться будут долго. А фасон новый, в городе почти ни у кого еще и нет». «Нет, ты точно псих», — заулыбалась Софья. «Ошибся тот товарищ». «Псих так псих», — покладисто согласился я. «Но зато не скучный, верно?» «Эх, Буратино», — протянула она с какой-то непонятной интонацией и взялась за каблучок. Я не отпускал. «Э, ты что?» — девушка подергала посильней. «Лисе не веришь?» «Лисе верить, себя не уважать». «Да дам я», — взглянула она серьезно. «Да знаю я», — откликнулся в тон и отпустил голенище. «Мерей, да пойду». Никогда даже не предполагал, что женщина может влезть в сапоги за 8 секунд, и это с извлечением бумаги из носка. Но Софи справилась. «Так», — с отрешенным взглядом она прошлась по комнате взад-вперед. «Так, чуть тесноваты в пальцах». Я встревожился. «Менять надо?» «Нет!» — Софья аж отшатнулась. «Нет, мех утопчется, нормально будет». Поставила сапожки на стол, окинула их влюбленным взглядом и прищурилась на меня с подозрением. «Сколько?» 80, быстро ответил я. Наверное, сфальшивил, потому что Софья посмотрела сукаризной и поджала губу. Мы поиграли в гляделки, и я победил. «Ладно», — она выглядела недовольной, и я поразился. «Как? Ну вот как им удается нас еще и виноватыми в таких ситуациях оставить?» «Ладно», — повторила Софья, а потом предложила с наигранной угрозой в голосе. «Тарелку супа?» «Понял», — кивнул я и поднялся. «Не дурак чай. Здесь добро причинил. Пойду посмотрю, где еще, какому ребенку слезинку утереть можно». Уже когда я занес ногу над порогом, на плечи мне легли две ладошки. «Спасибо», — тихо-тихо шепнула Софи мне в затылок. И от выдохнутого тепла по спине побежали мурашки. «Обращайся», — кивнул я, не оборачиваясь, и зашагал в полутьму.